Глава 3. Отпущу. Роланд. Выныриваю из воды. Устраиваюсь на широкой ступеньке у края бассейна, так что все тело остается под водой, снаружи только голова и плечи. Расправляю руки в стороны. Откидываю голову на бортик, выложенный изумрудной мозаикой. Просторное помещение без окон тонет в полумраке. К высокому круглому куполу медленно поднимается влажный пар. По углам курятся ароматические свечи. Пахнет цветами и восточными специями. Тихий, размеренный плеск воды успокаивает. Веду по бирюзовой глади. Вылавливаю несколько шелковистых розовых лепестков, сминаю их, безжалостно растираю пальцами. Купить этот дом было хорошей идеей. Приятно, когда вложения с лихвой окупаются. Все вложения. Неподалеку раздается тихий всплеск. Не поднимаю век. Нет нужды смотреть, кто это. Я и так знаю. Спустя несколько секунд женские руки обвивают шею. «Милый», — тихий шепот на ухо. Двумя руками оглаживаю и сжимаю пышные женские бедра. Пристраиваю их ровно туда, где им следует быть. На мне. Накрываю ладонью полную грудь, которая не помещается в руку. Сминаю ее, поигрывая с вмиг ставшими каменными вершинками. Прокручиваю их в пальцах. Второй рукой вырисовываю узоры внизу. Прекрасно знаю, куда надавить и как, чтобы совсем скоро услышать сдавленный нетерпеливый стон. Ох, Роланд, пожалуйста! Рано. Я всегда беру свое первым. Она это прекрасно знает. Этот раз не станет исключением. Только разрядившись сам, даю сделать это ей. Пропускаю сквозь пальцы ее влажные, спутанные волосы, когда она, затихая после близости, лежит у меня на груди. Ее запах неяркий, а временами и вовсе отдает странной затхлостью, несмотря на тонны ароматических масел и духов. Зверю не нравится Амара. Когда я с ней, он уходит. Вот и сейчас я его не чувствую. Зато Амара нравится мне, особенно ее задница, рабочий рот и понятливость. С последней, правда, с недавних пор проблемы. Как, например, сейчас. «Ты показал ее лекарю?» Капризно спрашивает, не поднимая головы, вычерчивая кончиками пальцев невидимые линии у меня на груди. Сразу понимаю, о ком речь. Амара никогда не лезла к другим моим женщинам. Но в случае с Софи будто с цепи сорвалась. Зверя это нервирует. Он тут же ощеривается. Его раздражение передается и мне. Но по другой причине. Терпеть не могу, когда лезут не в свое дело. Нет. Отрезаю и молчу, давая понять, что не намерен развивать эту тему. Но женщина не желает угомониться. «Ну почему, милый?» — тянет плаксиво. «Ты обещал. Я хочу уже, чтобы она поскорее укатила в дальнюю глушь. И чтобы моему дракоше и его девочке никто не мешал». Подобная пошлятина вызывает лишь одно желание — поморщиться. Скрипнув зубами, сдерживаюсь. «Женщины, что с них возьмешь?» Она ерзает на мне, пользуясь проверенной тактикой, которая работает. Своим телом. «Милый, когда? Ну когда уже ты ее отправишь отсюда, а?» Морщусь, но решаю ответить. Я только сегодня узнал, что наш семейный целитель сейчас на южном побережье. Когда вернется, я приглашу его к Софи. Но ведь он в столице не один. Амара приподнимается на руках и ищуще заглядывает мне в глаза. В отпуске. И в отпуске. На Цветном бульваре прекрасная новая больница. У них лучшие целители, туда не пускают разную шваль с улицы. Только приличных людей. Я видела там леди Мервер, леди Даор и много кого еще. Там как раз есть опытный целитель по женским вопросам. Ее словесный понос быстро надоедает. Дракон внутри тихо рычит. Кое в чем я с ним согласен. Прихватываю волосы Амары пятерней на затылке, чувствительно оттягиваю их назад, вынуждая ее запрокинуть голову и посмотреть мне в глаза. Поначалу она улыбается, думая, что это часть новой прелюдии. Но улыбка медленно сползает с ее губ, когда она видит, что я вовсе не на игры настроен. Со своей женой чеканю каждое слово. Я разберусь. Сам. А ты не лезь не в свое дело. Зверь внутри одобрительно рычит. Доволен, зараза, что чужая самка отшвырнута с территории его истинной. Конечно, милый. Тут же идет на попятную Амара. Как скажешь. Прости. Опускает глазки, хищную улыбку и капризный тон сменяет выражение невинной покорности. Убедившись, что она поняла, отпускаю ее волосы, небрежно отшвыривая от себя. Чтобы впредь знала границы. Другая на ее месте, вероятно, обиделась бы. Амара же начинает прокладывать дорожку из поцелуев от моей груди вниз к бедрам. Снова откидываю голову на бортик, закрываю глаза, позволяя Амаре занять рот тем, что получается у нее куда лучше, чем бестолковые попытки мной манипулировать. Не на того напала. Подаюсь вперед и вверх, оказываясь над водой. Снова сжимаю ее волосы на затылке, направляя движение. Если бы нежная фиалочка Софи увидела, чем мы тут занимаемся, она была бы в полнейшем ужасе. Перед мысленным взором встают перепуганные медовые глаза, мученический взгляд, направленный в потолок, и слышен только скрип кровати. До Софи у меня не было девственниц. Ладно, девственниц, даже просто неопытных женщин. Я всегда сознательно выбирал тех, кто знает, чего хочет. И умеет доставить удовольствие нам обоим. С ними все получалось ожидаемо и легко. С Софи все сразу пошло не так. Одна бездна знает почему. Наверное, девственницы не мой профиль. Слишком с ними непонятно и сложно. Хотя и вкусно по-своему. Словно наяву, ноздри окутывает аромат жены. Ложится невесомой вуалью карамели и молочного шоколада с легкими нотами корицы. Одуреюще сладкий, манящий, дурманящий. Подаюсь вперед, получая уже вторую разрядку с одной женщиной, когда в мыслях другая. Та, чей фантомный аромат перекрывает даже запах Амары. Зверь внутри тоскливо урчит. Хочет домой, к ней. Это бесит. Потому что только я решаю, где, с кем и когда. И оставляю лишь те привязанности, которые могу разорвать по щелчку пальцев. Иное не для меня. Связь истинной пары, нерушимая, незыблемая, вечная, не для меня. Софи не для меня. Но ничего не поделать. Дракон не может отказаться от своей истины. Иначе можно потерять зверя. К тому же пора уже думать о наследниках. Только в браке с истиной все сыновья рождаются драконами. Это усиливает род. Софи останется, но... на условиях контролируемой дистанции. На моих условиях. И чем скорее это случится, тем лучше. «Эй, детка!» Небрежным жестом подзываю Амару. Та поднимает на меня влажные глаза, вытирает с уголка губ белую струйку. Треплю ее за подбородок. «Напиши мне имя своего хваленого целителя. Пусть будет, на всякий случай».